Пятое собеседование Аввы Серапиона о восьми главных страстях. Глава первая. В числе обитавших в скитской пустыне древнейших старцев был муж по имени Серапион, особенно отличавшийся даром рассуждения, и собеседование которого весьма полезно изложить на бумаге. Серапион был пресвитер, игумен 10 000 монахов, о нем упоминается в собеседовании втором, главе 10. Мы просили его, чтобы он что-нибудь сказал о борьбе со страстями, дабы нам яснее знать причины и происхождение их. И он говорил следующее. Глава 2. Перечень главных страстей, которые опустошают род человеческий. Главных страстей 8. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Глава 3. О двух родах пороков и четырех способах их действия. Пороки эти разделяются на два рода: на естественные, к коим относятся чревоугодие и блуд, и неестественные, как сребролюбие. А способов действия их четыре. Некоторые из них не могут совершаться без содействия тела, например, чревоугодие и блуд, а некоторые совершаются без всякого содействия плоти, например, тщеславие и гордость. Некоторые принимают причины возбуждения извне, например, сребролюбие и гнев, а некоторые от внутренних причин происходят, например, уныние и печаль. Глава 4. Объяснение страсти чревоугодия и блуда. Поясним это не только рассуждением, но и свидетельствами Священного Писания. Так как страсти чревоугодия и блуда присутствуют в нас от рождения, то иногда без всякого возбуждения души по одному влечению плоти происходят, впрочем, нуждаются в веществе для своего осуществления. Ибо, по словам апостола, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1, 14 и 15. Первый Адам не мог бы быть обольщен чревоугодием, если бы, имея в готовности снить, не злоупотребил ею вопреки запрещению. И второй Адам не искушался без обольстительного представления вещества, когда было сказано ему: «Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» от Матфея 4, 3. Также и блуд совершается только посредством тела, как всем известно, и потому эти две страсти, которые исполняются при посредстве плоти, кроме духовного попечения, особенно нуждаются также и в телесном воздержании. Для обуздания этих страстей недостаточно одной тщательности духа, как иногда это бывает относительно гнева или печали и других страстей, которые может подавить тщательность духа без всякого сокрушения плоти. Если не будет присоединено также и телесное укрощение, которое совершается постом, бдением, сокрушением посредством труда, а к этому должно быть прибавлено и отшельничество, потому что как от порочности души и тела они происходят, так и побеждены быть могут не иначе, как трудом обоих. Хотя блаженный апостол вообще все пороки назвал плотскими, вражду, гнев и ереси причислил к прочим плотским делам, Галатам 5, с 19 по 21. Однако для врачевания и более точного обозначения природы мы разделили их на два рода, ибо некоторые из них называем плотскими, а некоторые — духовными. Именно плотские — те, которые, собственно, принадлежат к возбуждению и чувству плоти. Плотскими пороками она питается и услаждается, так что возбуждает и спокойные души, иногда невольно привлекая их согласиться со своим желанием. О таких пороках блаженный апостол говорит: «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» к Ефесянам 2, 3. А духовными называем те, которые, происходя только от склонности души, не только не доставляют никакого удовольствия плоти, но еще поражают ее тяжким недугом, и только больной душе доставляют пищу жалким услаждением. И потому эти нуждаются в простом врачевании сердца, а плотские, как сказано, двояким лекарством врачуются. Потому заботящимся о чистоте весьма большую пользу доставляет то, чтобы они прежде всего удалили от себя сами предметы плотских страстей, от которых может податься для больной души повод или воспоминание об этих страстях, ибо необходимо для двоякой болезни употреблять и двоякое врачевание. Чтобы плотская похоть не переходила в дело, необходимо удалить обольстительный предмет и изображение его, а душе, чтобы она не воспринимала его и в помыслах, весьма полезно внимательное чтение Священного Писания, трезвенная бдительность и уединение. А в прочих страстях человеческое сообщество нисколько не вредит, даже приносит много пользы тем, которые искренне желают оставить их, потому что при частом сношении с людьми они обличаются, а когда чаще обнаруживаются, то, употребив против них лекарства, скорее можно достигнуть здоровья. Смотрите книгу 6, главу 3. Глава 5. Как Господь наш один без греха был искушаем. Итак, Господь наш Иисус Христос, по словам апостола, к евреям 4:15, был искушаем во всем подобно нам, кроме греха, то есть без возбуждения страсти. Он вовсе не испытал жало плотской похоти, которым мы бессознательно и неизбежно уязвляемся, поскольку его зачатие не подобно человеческому, без семени, как образ зачатия его объясняет архангел. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». От Луки 1:35. Глава 6. Об образе искушения Господа от дьявола. Спаситель, имея нетленный образ Божий и подобие, должен был также искуситься в тех страстях, в которых Адам был искушен, когда был еще в невинном состоянии, то есть в чревоугодии, тщеславии, гордости. Ибо это чревоугодие, по которому он съел плод запрещенного дерева. Это тщеславие, когда говорится «откроются глаза ваши». Это гордость, о которой говорится «и вы будете как боги, знающие добро и зло» — Бытие 3:5. Итак, в этих трех страстях и Господь Спаситель был искушаем. Это чревоугодие, когда дьявол говорил ему «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Это тщеславие «если ты Сын Божий, бросься вниз». Это гордость, когда, показывая ему все царства мира и славу их, говорил «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне» от Матфея 4, с 3 по 9. Спаситель допустил дьявола с искушением, чтобы своим примером научить нас, как мы должны побеждать искусителя, именно теми же способами, какими он отразил искусителя. И тот, и другой называются Адамом. Тот первый послужил к падению и смерти, а этот первый — к воскресению и жизни. Через того весь род человеческий осуждается, а через этого весь род человеческий освобождается. Тот образуется из грубой невозделанной земли, а этот рождается от Девы Марии. 1 Коринфянам 15, 22, 45, 47. Итак, Иисусу Христу надлежало перенести сказанное искушение, а больше не было надобности переносить. Это место яснее можно изложить так, как второму Адаму, Иисусу Христу, нужно было перенести и победить искушение страстями чревоугодия, тщеславия и гордости, которыми был искушен и пал первый Адам. Так не было необходимости Иисусу Христу перенести еще другое искушение – то есть плотской похотью, которой не был искушаем и первый Адам в состоянии невинности. Ибо победивший чревоугодие не мог быть искушаем похотью, которая происходит от пресыщения, как корня, которую и первый Адам не был бы искушаем, если бы обольщенный лестью дьявола не принял сперва породившую ее страсть. И поэтому о Сыне Божием не говорится, что пришел в плоти греха, но в подобии плоти греховной, к Римлянам 8:3, потому что в нем, хотя была плоть истинная, он ел, пил, спал, истинно терпел мучения на кресте, но греховной наклонности ее, которая произвела преступление, он не имел, ибо он не испытывал огненного жала плотской похоти, которая по устроению природы уязвляет нас против нашего желания. Он принял только подобие нашей природы. Когда все относящееся к нашей обязанности он истинно исполнил, понес все слабости людского рода, то думалось, что он подвержен и этой страсти, так что из-за человеческих слабостей казалось, будто он в своей плоти носит семя и этого греха. Наконец, дьявол искушает его только в тех страстях, в которых обольстил и первого Адама, предполагая, что он, как человек, также и в прочих страстях будет обольщен, если бы удалось искусить его в том, чем низложен был первый Адам. Но побежденный в первой борьбе, он уже не мог нанести ему второй болезни, то есть возбудить плотскую похоть, которая происходит от корня начального порока, то есть чревоугодия. Ибо видел, что Спаситель не имеет начальной причины этой болезни, и было напрасно ожидать от него плода греха, семян или корней, которого он никак не принял. Евангелист Лука последним искушением называет следующее: «Если ты Сын Божий, бросься вниз» от Луки 4:9. Здесь можно бы понимать страсть гордости, а в том, что дьявол, показывая все царства вселенной во мгновение времени, обещал ему их, там же стихи с 5 по 7, можно бы понимать страсть серебролюбия, потому что после победы над чревоугодием, будучи не в силах искусить его похотью, перешел к серебролюбию, которое, как он знал, есть корень всех зол. Но, будучи опять побежден, не смея уже внушать ему никакого порока из тех, которые за ним следуют, ибо он знал, что они происходят от его корня и подстрекательства, перешел к последней страсти, гордости, которую после победы над всеми пороками можно искушать даже совершенных, от которой, как помнил и сам он, когда был Люцифером, и многие другие не спали с неба без подстрекательства предыдущих страстей. Итак, с этим порядком, который описывается у евангелиста Луки, и само подстрекательство и образ искушений, с которыми хитрейший враг приступал к первому и ко второму Адаму, представляются сообразными, ибо тому, первому Адаму, он говорит: «Откроются глаза ваши». Этому, второму Адаму, Иисусу Христу, показывает все царства мира и славу их. Там говорит: «Будете как боги», здесь: «Если ты Сын Божий».